Глава третья. Воинственный враг. Царь У спросил Тайгуна: «Предположим, что мы завели наше войско вглубь владений других князей, где мы внезапно встретили воинственного и превышающего нас числом противника. Если его боевые колесницы и доблестная конница приближаются и атакуют нас с левого и правого флангов, наше войско потрясено, а их натиск невозможно остановить. То как мне поступить в этом случае?» Тайгун ответил: «В этом случае твое войско называется пораженным войском. Искусный в управлении сумеет победить, неискусный погибнет». Царь У спросил: «Так что же можно сделать?» Тайгун ответил: «Пусть самые умелые из наших воинов и самые надежные стрелков вместе с нашими боевыми колесницами и доблестной конницей укроются по обе стороны отходных путей, где-то в трех ли впереди и позади наших основных сил. Когда враг начнет преследовать нас, нанеси ему удар колесницами и конницей с обеих сторон одновременно. При таких обстоятельствах враг смутится, а наши убегающие солдаты остановятся сами». Царь У продолжил задавать вопросы. «Предположим, что вражеские колесницы и конница находятся прямо напротив нас, но их много, а нас мало, и они сильны, а мы слабы. Они дисциплинированы, и их дух высок, а наш строй не способен выдержать их натиска. Как мне поступить?» Тайгун ответил: «Отбери самых умелых солдат и метких стрелков, и пусть они залягут в засаде с двух сторон, а колесницы и конники построятся в плотный строй и займут позицию. Когда противник пройдет мимо наших сил, укрытых в засаде, начни мощный обстрел вражеских флангов. После этого колесницы, конница и опытные воины должны немедленно напасть. Одни пусть ударят спереди, другие сзади. Даже если враг многочислен, он наверняка бежит». «Прекрасно», — сказал царь У.